Глава 10. Островок мастера Кашки. В предыдущей главе я не стал рассказывать о том, как мы прощались с отважным Дуду и дядюшкой Нгонго. Не стал, потому что и так чересчур много расставаний описано в этой книжке. А каждое расставание всегда печально. А печаль никому не на пользу, особенно нам с петухом. Ведь мы так и не нашли куриной столицы, хотя и объехали почти вокруг света. Правда, впереди оставалось еще государство старинных замков, где, по рассказам Дуду, нет ни разбойников, ни полицейских, где всем живется отлично. Мы очень спешили в эту страну. Мы торопились потому, что сундук доживал свои последние дни. Краска на нем облезла, доски покоробились, гвозди заржавели. Сундук вот-вот мог развалиться. Но до государства старинных замков он все-таки дотянул. В поздний час, когда на земле угасли все огни, а на небе зажглись все звезды, мы опустились в темном городском парке. Мы стащили сундук к подножью старого дуба, улеглись на мягкой траве и стали дожидаться утра. В листве деревьев попискивали сонные птенцы, над дорожками парка беззвучно проносились летучие мыши. А звезды в небе так сверкали, так вытягивали тоненькие лучики, что мне казалось, они хотят заглянуть в наш сундук. Наверное, то же самое думалось и петуху. Он спросил: «Как по-твоему, звезды видят нас?» «Конечно, видят». «И городок Валяй-Фарси видят?» «И городок, если он существует». «Вот поговорить бы с ними. Ты знаешь, мне кажется, что они живые, и у них есть семьи. У них есть мамы-звезды и звездята-ребятишки. Звездята иногда шалят и спрыгивают на землю». И мы с Коко так разговорились о небесных жителях, что мне на ум пришла старая сказочка, которую я читал еще маленьким. «Спросонок звезденок, сынишка звезды, в густую крапиву упал с высоты. Он в чаще кусачий застрял на лету и плачет: „Ой, мама, я здесь пропаду“. Звезденку в крапиве темно и опасно, звезденку земля показалась ужасной. Его озорные букашки щекочут, над ним хохотушки лягушки хохочут. И свищут сверчки, и под крышей сарая кто-то рогатый мычит и вздыхает. И начал звезденок тускнеть понемножку. Но я подхватил малыша на ладошку, подул и погладил, дал крошечку хлеба и к звездочке маме закинул на небо. И крикнул ему: «Эй, глупышка, звезденок, больше не падай на землю, спросонок. Сиди себе дома, отращивай хвостик, а вырастешь, сам прилечу к тебе в гости. Примчусь, но уж я-то на небе не струшу, увидев сверчка или даже лягушу. Но и коровы, конечно, ни капельки не испугаюсь». Пока я вспоминал эту сказочку, пока рассказывал ее петуху, началось утро. Ведь летняя ночь так коротка, что от вечерней зари до утренней больше одной сказочки и не расскажешь. И вот как только из-за деревьев выкатилось розовое солнце, мы спрятали сундук в кустах и направились к калитке. За калиткой на городских улицах было еще совсем тихо, безлюдно. Горожане в это время только-только просыпались, а дворники уже подмели вчерашний мусор и, наверное, пили кофе. Кофейный аромат плыл изо всех дворов. Узкие кривые улочки убегали куда-то вниз, должно быть, к реке. Слева и справа стояли вплотную друг к другу кирпичные здания, узкие, высокие, больше похожие на старинные замки, чем на дома. По красным фасадам скользили прозрачные тени облаков. В узеньких окнах поблескивали разноцветные стеклышки. Вверху, над черепичными крышами, скрипели жестяные флюгера. Мы заглядывали во все подворотни, любовались на флюгера, и нам никто не мешал. Но вот из-за угла, грохоча по булыжнику, выкатилась голубая тележка с мороженым. Ее толкала толстая улыбающаяся тетя в белом переднике. Мы сразу же подбежали к ней и, стараясь не глядеть на мороженое, спросили, где здесь находится куриная столица Валяй-Фарси. Мороженщица всплеснула руками: «Шоколадные вы мои, земляничные со сливками, да разве я разбираюсь в куриных делах? Вот если бы вы спросили, как делается ореховый пломбир, я бы вам рассказала». Тогда мы объяснили, что куриная столица не какая-нибудь, а немножко волшебная. «Ах, волшебная? Ну, тогда другое дело. Тогда я, по крайней мере, знаю, куда вас направить. Вам нужно идти на островок мастера Кашки. Это рядом. Вниз по улице и через мост. Уж поверьте мне, лучше мастера Кашки в волшебных делах никто не разбирается». Конечно, мы сразу же хотели бежать к реке, но мороженщица задержала нас и подала 3 эскимо на палочке. 2 вам, 3 мастеру. Не бойтесь, вы добежите так скоро, что эскимо не растает. «Но у нас нет денег», — смутился я. «И не надо. Вы рассчитаетесь тем, что передадите мой привет Кашке». «Спасибо, тетя!» — крикнули мы и в припрыжку помчались по улочке, а жестяные флюгера весело поскрипывали нам вслед. Островок мастера Кашки мы увидели сразу. Он разделял реку на 2 глубоких рукава, весь курчавился зеленью, а вокруг тянулась настоящая крепостная стена с зубцами. Над стеной возвышались поросшие мхом башни. На одной из них стоял деревянный трубач с жестяной трубой, а внизу виднелись ворота с подъемным мостом на железных цепях. Как только мы выбежали к реке, трубач на башне 3 протрубил. «Та-та! Та-та! Та-та!» И мост опустился. Не раздумывая, мы подошли к воротам. Дубовые створки распахнулись. Навстречу нам выскочил клоун. Он сделал 2 сальто, пропищал «Здравствуйте!» и вынул из кармана широченных штанов будильник размером с кастрюлю. Будильник затарахтел, клоун многозначительно поднял палец. «О, вы явились вовремя! Мастер Кашка ожидает вас именно в эту минуту!» Мы засмеялись. «Откуда мастер знает, когда мы явимся?» «Мастер знает все. А если и не знает, то никогда никому не говорит, что к нему явились не вовремя. Прошу за мной. Я провожу вас мимо нашей охраны». И мы двинулись вслед за клоуном под сумрачные каменные своды, которые освещались крохотными елочными лампочками. Из древних нештукатуренных стен торчали какие-то кольца и крючья. Наверное, в старину здесь держали на привязи цепных псов. Было жутковато. И вот в конце коридора у маленькой дверцы мы увидели стражу. На нас во все глаза таращилось 12 деревянных ванек-встанек с деревянными ружьями в руках. 6 ванек слева, 6 ванек справа. «Ну и охрана!» – удивленно сказал петух. «А что? Охрана чудесная!» – ответил клоун и щелкнул одного охранника по деревянному животу. Охранник закачался, в животе у него зазвенел колокольчик. «Эти часовые никогда не спят». «Что верно, то верно», – согласился петух. «Ваньки-встаньки никогда не спят». «Но от кого они охраняют крепость?» «Конечно, от родителей. Ведь наш замок в некотором роде сказочный. А разве вам приходилось слышать, чтобы кто-нибудь где-нибудь попадал в сказочный замок вместе со своими родителями? За ручку с мамой, за ручку с папой?» «Нет, такого нам слышать не приходилось». «Вот то-то же», — сказал клоун и открыл дверцу. За нею оказалась крутая лестница со стертыми ступенями, убегающими вверх. Мы проходили одну лестничную площадку за другой. Клоун шагал все выше и выше, нигде не задерживаясь. А мы заглядывали всюду и видели такое, что не каждый раз и не везде увидишь. На одном этаже игрушечные кондитеры в игрушечных духовках пекли самые настоящие торты. Там пахло горячим шоколадом. На другом этаже кукла с огромными глазами так усердно разучивала гаммы на скрипке, что нам пришлось заткнуть уши. В комнате напротив сидели звездочеты в бумажных колпаках и в складную трубу телескоп через окно разглядывали солнце. А этажом выше мы видели жестяные самолетики, которые кружились под потолком, и за каждым вился белый дымок. Мы хотели посмотреть еще и на деревянных солдатиков, но в это в самое время открылась последняя дверь, и перед нами оказался кабинет самого мастера Кашки. Мастер, вытянув длинные ноги в башмаках с пряжками, сидел на низеньком табурете около плитки и варил манную кашу. Плитка стояла на подоконнике, потому что стол был завален жестью, обрезками картона, бутылочками с клеем и всяческим инструментом. Инструментов-то у мастера, видимо, хватало. Они торчали из каждого кармана его потертой куртки, лежали на полу, а одна коротенькая, похожая на карандаш отверточка, выставлялась у мастера даже из-за уха. И мастер был совсем не строг. Напротив, он так смешно шевельнул бровями, так хитро сбоку глянул на нас одним глазком, что мы сразу почувствовали к нему большое расположение. «Ну-с, молодые люди, вы пришли точно, из секунды в секунду. Манная каша готова. Прошу к подоконнику». Я хотел было сказать, что манной каши не терплю, но клоун прошептал: «Не возражайте. Мастер все важные дела начинает с манной каши. С теми, кто каши не ест, здесь не разговаривают». Мы с петухом подошли к подоконнику, очистили всю кастрюльку до донышка, а на второе вместе с мастером съели эскимо. «Ну вот», — сказал мастер, — «теперь я вижу, что вы народ серьезный. Теперь я могу показать вам одну интересную штуку». И он достал с полочки белый флакон с надписью «Дождевые капельки». «Разрешите, я откупырю», — услужливо подскочил к мастеру петух. «Пожалуйста», — согласился мастер, — «только не откупырю, а откупорю». Петух выдернул пробку, мастер наклонил пузырек над чистой тарелкой, отмерил одну капельку, и мы увидели на выпуклой поверхности, как в крохотном телевизоре, жабиана усатого. Мастер отмерил вторую капельку, и мы увидели землю пингвинов. Мастер капнул в третий раз, и перед нами появился жаркий берег океана. «Послушайте», — сказал я, — «ведь этак вы можете увидеть любой уголок земли. На вашем месте я только бы тем и занимался, что капал на тарелку, досмотрел в дождевые капельки». Мастер усмехнулся. «На моем месте ты бы делал игрушки, ведь я же мастер игрушечных дел, а флакон с капельками я достаю только тогда, когда кто-нибудь заблудился, и ему нужна помощь». «А разве мы заблудились?» – недоверчиво спросил петух. «Конечно, заблудились. Вы же ищете то, чего нет. А каждый, кто ищет то, чего нет, считается заблудившимся». «Как?» – вскричал петух и даже подскочил на месте. «Как то, чего нет? Разве валяй фарси не существует?» «Да, дорогой месье, да, дорогой Коко, валяй фарси не существует. Подумай-ка сам, разве может существовать такой город, где никто ничего не делает?» И тут петух глянул на меня, я глянул на петуха, мы оба ойкнули и хлюпнули носами. А петух заголосил: «Раз уж мы не нашли куриный городок, раз уж мы такие заблудшие, то лучше нам не возвращаться домой, а пропадать на чужой сторонушке». Но мастер сердито притопнул и сказал: «Как тебе не стыдно, месье? Как ты смеешь так распускаться? Ты забыл о том, что дома вас ждет, не дождется бабушка, что дома волнуются бедные покинутые куры. Гляньте-ка сюда». Мастер еще раз капнул на тарелку. И в капельке мы увидели наши тихие сосны, наши белые березы и нашу добрую бабушку. Она сидела на крылечке, смотрела на тропинку, как будто ждала кого-то, а рядом толпились куры. Они поднимались на цыпочки, они тоже смотрели на тропинку. «Бабушка, не волнуйся, мы скоро приедем, мы очень по тебе соскучились», – закричали мы, но в это время дождевая капелька от нашего крика расплылась, а мастер сказал: «Теперь вы видели, как вас ждут дома? Теперь вы не откажетесь возвратиться?» «Ой, что вы! Мы сейчас же поедем! Но только как? Сундук почти развалился!» «Это не страшно. Можно обойтись и без сундука. Я посажу вас на поезд. Как раз сегодня я должен отправить посылки с игрушками в страну вашего детства. С ним вы и уедете». «Через границу?» «Конечно, через границу. Но ведь на границе стоит часовой, он потребует пропуск. Это мы уладим. А пока пойдемте вниз, посмотрим наши игрушечные дела. Клоун тем временем соберет посылки и привезет на автомашине ваш сундук». «А машина у вас тоже игрушечная?» – поинтересовался Коко. «Ну, конечно. В ней только бензин настоящий». Клоун взял гвозди, молоток, начал сколачивать ящики для посылок, и мы не стали ему мешать. Мы пошли с мастером Кашкой осматривать замок.